До конца отпуска оставалось совсем немного, и Антон Сташис поймал себя на том, что начал нервничать. Ему показалось, что история с наследством Галины намного сложнее и опаснее, чем он думал сначала, и теперь для него стало необыкновенно важным довести дело до конца. Если он не успеет, то начнутся рабочие будни, и на историю с наследством времени вообще не будет. Конечно, всем операм хорошо известна положительная сторона их деятельности. Можно слинять куда нужно, практически в любой момент. Ну, их передвижения в основном бесконтрольны, и всегда можно отбрехаться встречами с доверенными лицами, которые, к сожалению, результатов не дали. Что ж, бывает. Но ведь результат рано или поздно выдавать все равно надо. Поэтому ни один маломальски уважающий себя опер не позволит себе тратить все рабочее время на личные дела. Антон с самого утра начал корить себя за то, что не попытался организовать встречу Анатолия Тишунина с его новым приятелем сразу же, еще вчера. Вот теперь еще один день пройдет впустую. Он забрал Васю из школы, пообедал вместе с дочерью и няней, потом сходил в химчистку за вещами, починил плохо открывающуюся дверцу кухонного шкафчика, привел из садика Степу, скачал ему на iPad новую игрушку и стал собираться. — Степа, будь аккуратным, — строго наказал он сынишке. — Это все-таки мой iPad. Он мне нужен для работы. — Хорошо, пап, я не сломаю, — послушно ответил мальчуган, забираясь на свое любимое место под столом. У Антона сжалось сердце. Степа предпочитает одиночество, он любит заниматься своими малышовыми делами и не любит, когда его трогают и заставляют общаться. Конечно, как любому нормальному ребенку, ему нравится ходить в парк, развлекаться на аттракционах, смотреть мультики, кататься с горки, но Антон давно заметил, что сын при этом, получая несомненное удовольствие, не стремится общаться со сверстниками. Одиночкой растет. Ему будет трудно. Погруженный в размышления о сынишке, он не заметил, как добрался до ресторана, в котором была назначена встреча. Оба намеченных накануне столика стояли пустыми, на обоих красовалась латунная треугольная табличка с надписью «Зарезервировано». Естественно, по-английски, как у больших. До условленного времени оставалось полчаса, и Антон решил, что, как бы ни развивались события в дальнейшем, поужинать он вполне успевает. Пролистав меню, быстро сделал выбор и заказал еду и графин томатного сока. Подумал было о пиве, но решил не рисковать. Ну, за рулем все-таки, хотя ресторан пивной, и выбор пенного напитка здесь просто роскошный. Заказ принесли на удивление быстро, и Антон начал есть, поглядывая на дверь. Мысли снова вернулись к Степану. Вчера Эля говорила, что на него опять жалуются воспитатели. Не слушается. От всего отказывается, в особенности, когда детям предлагается что-то делать всем вместе, лепить, рисовать, идти строем на прогулку. Мальчишка растет индивидуалистом. Он категорически не желает ходить в ногу со всей ротой. И что с этим делать, Антон не понимает. Да и вообще, надо ли что-то делать, или пусть все идет, как идет? Была бы с ними Рита, она бы знала, как обращаться с ребенком, хоть и не имела специального образования, но матери каким-то чутьем, инстинктом догадываются о таких вещах, а он отец, у него инстинкта нет. Один только разум, который подсказывает, что человеку с задатками индивидуалиста будет очень трудно адаптироваться в жизни. Степка еще долго не сможет жить сам по себе, еще 2, а то и 3 года ему придется ходить в сад, потом школа, потом институт или армия. В любом случае, еще как минимум 18 лет ему нужно будет существовать в коллективе. А с коллективом надо считаться, это Антон Сташис знал точно. И если Степку сейчас не перевоспитать, то ему будет потом очень трудно. И не только ему будет трудно с людьми, но и людям с ним будет нелегко. А как перевоспитывать? Ломать через колено? Плохо, что мальчик растет без матери. Ну, конечно, рядом всегда Эля, но ведь Эля не мать, она всего лишь няня. У нее не было своих детей, и как знать, есть ли у нее тот самый инстинкт, который позволяет правильно вести себя со сложным ребенком. С Васькой-то проблем куда меньше. Учится она не блестяще, в основном на 4-ки и 3-ки, но она добрая, Хорошая девочка, покладистая, послушная. Ей всегда можно все объяснить и обо всем договориться. Она разумная, хотя не особенно способная к учебе. По русскому языку успевает совсем плохо. Делает такие орфографические ошибки, что Антон не знает, плакать ему или смеяться. Вася обычная девочка. Папина радость. А вот что делать со Степаном, который в свои 4 года демонстрирует способности явно выше средних, совершенно непонятно. И словно в ответ на его мысли звякнул телефон, пришла смс-ка от Васи. «Папа, я уроки сделала. Сейчас будем ужинать». Вот так. Без запятых и с 3 орфографическими ошибками в 7 словах. Антон знал, что Эля занимается с Василисой каждый день, и диктанты писать заставляет, и правила учить, и читать. Ну, конечно, какой-то результат есть. В начале учебного года в 7 словах Вася сделала бы 7 ошибок, а теперь только 3. Как хорошо, что есть Эля. Только вот надолго ли она рядом с ними? Антон Сташис запрещал себе думать о 2 вещах. О том, как было бы хорошо, если бы Рита была жива, и о том, что делать, если Эля от них уйдет. Но запрет он регулярно нарушал. Вот и сейчас, глядя на идущего через зал Анатолия Тишунина, он думал о том, какая Галка глупая, не ценит своего счастья, ведь у нее есть брат, и его жена, и их ребенок, Галкин, родной племянник, и отец. У нее такая большая семья, и все эти люди могут быть вместе, любить друг друга, помогать и поддерживать в трудные дни. Да просто собираться за одним столом, в конце концов. А у Антона от его большой дружной семьи не осталось ничего. Он всех похоронил, и отца, и маму, и брата, и сестру, и жену. Теперь у него есть только маленькие дети. 2 крохотных осколочка огромного семейного счастья. К Анатолию подсел мужчина в возрасте чуть за 30. Приятели обменялись рукопожатиями. Лицо Алексея Гаврина было отлично видно, и Антон сразу же узнал человека с фотографии, которую ему показывал адвокат Кирган. Эту фотографию раздобыли какие-то люди, Марго и Борис, которые помогают Киргану. Вот, значит, как. Таинственный поклонник Кати Аверкиной оказался еще и поклонником Толика Тишунина. Любопытно. Еще вчера они с Анатолием договорились, что встреча не должна быть продолжительной. Придумали легенду. Анатолию требовался совет, который можно получить легко и быстро. Как только Тишунин и Гаврин пригубили пиво, Антон попросил счет, расплатился и вышел на улицу. Машину свою он поставил за углом. Перед рестораном в тот момент не было ни одного свободного места. Теперь он завел двигатель и выдвинулся на позицию, с которой хорошо просматривался вход в ресторан. Ждать пришлось дольше, чем он рассчитывал, но в конце концов Анатолий с приятелем покинули заведение, распрощались, и Тишунин отправился пешком. Ресторан находился в 5 минутах ходьбы от дома, где он снимал квартиру. Алексей Гаврин сел в машину и через 30 минут начал выруливать в сторону проспекта, ведущего в центр города. Антон двинулся за ним. Он трезво оценивал свои профессиональные умения и знал, что не является таким уж мастером наружного наблюдения и слежки за объектом, просто делал так, как умел. И судя по тому, что Гаврин его не заметил, этот человек тоже не был асом воздушного боя. Обыкновенный москвич, не знающий за собой грехов и не подозревающий, что за ним могут следить. Может, зря Антон все это затеял. Может, ему просто всюду мерещатся злодеи. Однако вскоре Антону Сташису пришлось признать, что с выводами он поторопился. Машина Гаврина остановилась перед одноподъездным зданием. Его входная дверь была снабжена серьезным электронным замком, который Гаврин открыл при помощи магнитной карты и скрылся внутри. Антон подошел к подъезду и внимательно прочитал надписи на табличках, извещающие о том, какие организации здесь расположены. Турфирма, детективное бюро, независимый аудит, кабинет психологической помощи. Ну и в какую из этих контор направился Гаврин? Он воспользовался магнитной картой. Стало быть, он не посетитель, а сотрудник. Но сотрудник чего? Ни одна из указанных фирм, на первый взгляд, не связана с редактированием научной и учебной литературы, а ведь Гаврин сказал Толику, что он является заведующим редакцией издательства. Или у него есть еще одна специальность? которая позволяет зарабатывать на жизнь, потому что на зарплату, которую платят в издательстве, издающем научную и учебную литературу, не разбежишься. Кто он, этот? Алексей Гаврин. Психолог? Бухгалтер-аудитор? Частный детектив? Специалист по туризму? И почему он приходит на работу в 9 вечера? Антон вернулся в машину, позвонил, продиктовал номер автомобиля Гаврина и выяснил, что тут все чисто. Черная Audi зарегистрирована на Гаврина Алексея Владимировича, проживающего по адресу Ореховый бульвар, дом 25. Антон дождался, когда Гаврин выйдет, и поехал за ним. На этот раз знакомый Анатолия Тишунина отправился, судя по всему, домой. Машину он загнал в гараж «Ракушку» и скрылся в одном из подъездов длинного дома на Ореховом бульваре. Значит, приятель Толика ездит на машине, оформленной на свое имя, и живет там, где официально зарегистрирован. Не прячется, не таится. Может быть, все, что он о себе рассказал, правда, и подозрения Антона не имеют под собой никакой почвы? Ладно, последний звонок, и все, он поедет домой. Правда, время позднее, в лицензионной службе уже давным-давно никого нет, но Антону, как и всем оперативникам, были известны номера, по которым в любое время суток можно быстро получить любую информацию, имеющуюся у органов внутренних дел. Еще через 15 минут Антон Сташис выяснил, что 2,5 года назад на имя Алексея Вадимовича Гаврина была оформлена лицензия, позволяющая осуществлять частную детективную деятельность. И еще Антон Сташис вполне отчетливо представлял себе, кто такой деятельностью занимается. Частные сыщики почти все сплошь бывшие милиционеры. Бывают, конечно, исключения, но, во-первых, не часто. А во-вторых, в частные сыщики ни при каких раскладах не попадают заведующие редакциями издательств. Антон клял себя последними словами за то, что отрывает время от общения с детьми, а ведь давал обещание посвятить им весь отпуск, но он ничего не мог с собой поделать. Сперва лицемерно уговаривал себя, что выделит для слежки за Алексеем Гавриным только первую половину дня, когда Вася в школе, Степка все равно в садике до вечера, но ведь его можно забирать пораньше. Оказалось, что первой половиной дня дело никак ограничиться не может. Алексей Гаврин за кем-то следил. Как только Антон это понял, его начал душить хохот. Ну надо же! Наблюдение за наблюдающим, как в старом анекдоте. Объектом внимания частного детектива Гаврина была серебристая «Шкода Октавия», за которой он таскался с самого утра. Антон послушно следовал за ним, каждую минуту ожидая, что будет обнаружен. Но Алексей не обращал на его автомобиль ни малейшего внимания. Неужели он такой беспечный? Или ему действительно нечего опасаться? А может, он просто не особо внимательный? Кто сказал, что частные детективы — это гении сыскного дела? Они такие же, как все милиционеры, среди которых гениев что-то не наблюдается. А водитель «Шкоды», похоже, бомбило, берет пассажиров. И зачем он понадобился Гаврину? Впрочем, возможно, это и не слежка вовсе, а оперативная комбинация, в которую вовлечен водитель «Шкоды», и Гаврин его прикрывает. Ну ладно, посмотрим. Бомбило высадил очередного пассажира, выехал на Садовое кольцо, попетлял по прилегающим улицам и остановился возле двухэтажного офисного здания. В здании он провел минут 20. Все это время Гаврин ждал, припарковавшись метрах в 50 от «Шкоды», причем в очень хорошем месте, которое не просматривалось от подъезда здания. Сначала Антон даже подумал, что частному сыщику несказанно повезло с парковкой, но потом понял, что, похоже, бомбило приезжает сюда не в первый раз. Уж больно уверенно он подъехал и вошел внутрь. А Алексей Гаврин, сдается, следит за ним не первый день и хорошо знает это место, потому что встал так удобно. Бомбило вышел, сел в машину и уехал. Антон собрался было двигаться, выжидая, пока следом за «Шкодой» поедет Гаврин. Однако частный сыщик никуда не поехал. Он подождал, пока «Шкода» скроется из виду, запер свою машину и направился в офисное здание. Антон решил рискнуть. Выскочил, быстрым шагом дошел до двери, прочитал название фирмы и вернулся назад. В здании располагалась организация под названием «ProMedHelp». Что-то медицинское? Хорошо, что он взял с собой iPad. Набрав название в поисковике, Антон узнал, что фирма ProMedHelp специализируется на организации лечения россиян за рубежом. На сегодня слежку он решил прекратить. Хватит. Один звонок и домой. Продиктовав в трубку номер серебристой «Шкоды», он записал на листке блокнота имя и адрес владельца — Павел Щелкунов, 1983 года рождения, прописан на улице Столиваров, поставил машину на учет в декабре 2010 года, машина новая, Щелкунов — первый владелец. Ну все, хватит. Надо возвращаться домой и заниматься детьми. Но Антон Сташес, выруливая на шестиполосную дорогу, уже точно знал, что завтра утром поедет на улицу Столиваров. Причем поедет очень рано.